была опубликована отдельной брошюрой глава под названием «Глян и другие». Кстати, весьма бойко ею торговали в Москве в дни августовского переворота. Случайно или нет, судить не беремся, но есть в брошюре такое откровение. Конечно, я отчетливо ощущал сочувствие со стороны Рыжкова, Воротникова, Зайкова, Лукьянова, Крючкова, Власова, Язова, Бирюковой, Бакланова. Единомышленники вестимо были. Много интересного поведал Егор Кузьмич. Он вычислил целых три группы мощных сил, стоящих за спиной Гляна и Иванова. Первое открытие в разгадке ребуса с покровителями Легачев сделал при анализе того, почему 12 мая 1989 года Иванов упомянул его фамилию в связи с уголовным делом о коррупции. Уже в тот первый момент, еще не прочитав текст выступления Иванова, я понял, что два следователя не в одиночку сообразили эту многоходовую пропагандистскую предвыборную кампанию. Утром в понедельник принялся разыскивать текст. Звоню одному, другому, никто ничего не знает. Мне передают только обрывки из сообщений западных радиостанций, которые моментально оповестили о случившемся весь белый свет. Международное французское радио, например, сообщило. Советский прокурор Николай Иванов заявил, что отдельные высокопоставленные лица, в том числе лидер консерваторов Политбюро Егор Легачев, Григорий Романов и Михаил Соломенцев, замешаны в крупном скандале и что власти пытаются блокировать следствие. Сегодня газета «Правда» перешла в контратаку против Иванова. Познакомившись с этим сообщением, я сделал акцент на двух важных моментах. Если Иванов первым по порядку назвал Романова, то французы сразу же спикировали на лидера консерваторов Легачева. Согласитесь, деталь для политического анализа немаловажная. Иванову явно отводилась роль мальчика, подбрасывающего мячик, а уж ударить по этому мячику лаптой, а то и оглоблей, предстояло другим силам, куда более влиятельным. А во-вторых, я обратил внимание на слово «замешаны». Что это значит? Что за ним стоит? Еще более любопытную информацию передал «Голос Америки». Прокурор Николай Иванов заявил, что в ходе проводимого им расследования коррупции в государственных органах всплыло имя члена Политбюро ЦК КПСС Егора Легачева. Иванов не сообщил никаких подробностей в связи с этим расследованием. Егора Легачева, имеющего репутацию деятеля консервативного толка, иногда считают соперником Горбачева. Ого, прицел обозначается все более и более точно. «Голос Америки» уже не до Романова, не до Соломенцева. Его интересует только Легачев. Тут уж у меня и вовсе не осталось никаких сомнений в том, что Иванов всего лишь мелкая фигура в политической игре, которая ведется вокруг меня не только в нашей стране, но и скоординирована с некоторыми зарубежными силами. За Ивановым стоят мощные фигуры. Он просто выполнил заказ, политический заказ тех, кого беспокоит усиление позиции этого человека, а заодно решил нажить на этом политический капитал. Хотя в предисловии к брошюре Егор Легачев обещал читателям дать ответ на вопрос, кто стоял за Гляном и Ивановым, мощные фигуры так и не были названы поименно. Однако он прояснил, где их следует искать. Сначала я воспринял нападки следователей Гляна и Иванова как удар лично против меня, нанесенный с целью выбить из руководящего ядра партии, а заодно сделать на этом свои политические карьеры. Но когда к делу очень активно подключили средства массовой информации, уже имевшие в этот период ярко выраженную политическую окраску, мне стало ясно, что вопрос не только и не столько во мне лично, речь идет о том, чтобы скомпрометировать Политбюро в целом. Затем понимание происходящего еще более углубилось. Произошло это на первом съезде народных депутатов СССР, когда в некоторых выступлениях впервые обнаружилось противостояние партии и советов, кто выше –